Глава 92. Встреча после долгой разлуки. Янь Сиасу слегка улыбнулся. «Через несколько дней я вас познакомлю с еще одним другом. Хотя ее доля в этом проекте не так велика, но она играет в нем гораздо более важную роль, чем я. Что касается второго этапа финансирования, то тут я вынужден буду отказать вам. И не потому, что чем больше народу, тем меньше прибыль. Просто я начал все это из-за дружеских отношений с Джаспером. Мы, земляне, верим в судьбу». «Я считаю, что это судьба!» «Благодарю, брат Янь!» По правде говоря, Джаспер не особенно хотел, чтобы к ним присоединялся кто-то еще. Денег им и так хватает. Зачем же тогда делиться? Однако он не мог напрямую отказать этим людям, а вот Янь Сиасу вполне. «Неужели мисс Е приезжает?» У Пира сразу загорелись глаза. Янь Сиасу кивнул. Те, кто был в курсе, поняли, о чем речь. Но непосвященные остались в недоумении. Что за мисс Е и что в ней такого особенного? Но Джаспера тоже охватило возбуждение, и вовсе не из-за каких-то там мехов. ОМГ была единственной частной компанией, имеющей право на получение с Дейдара антигравитационной руды. Это же просто потрясающе! Джаспер с Пирой не подумали объяснить остальным, кто такая мисс Е, тем самым еще больше подогревая любопытство. И эта таинственность всех настолько заинтересовала, что никто не хотел расходиться. В такой обстановке всеобщего ажиотажа Янь Сиасу чувствовал себя как рыба в воде. Оказывается, иметь бизнес с этими парнями куда легче, чем зарабатывать на земле. Одна и та же сумма, которая для многих земных компаний является вопросом жизни или смерти, для этих ребят всего лишь деньги на карманные расходы. Недаром многие стремятся вывести свой бизнес на галактический уровень. Янь Сиасу первоначально не собирался заходить так далеко, но поговорив с Яцусу, он понял. Пусть это всего лишь блеф, но они должны это сделать. Это их единственный шанс чего-то добиться. Это шанс, который позволит их брату добиться своих целей. Шанс перестать терпеть оскорбления от сильных мира сего. В тот раз разговор с Кашавэнь нанес Яню Сиасу серьезную душевную травму. Самому ему было наплевать, когда люди относились к нему свысока. Но из-за этого все, к чему так упорно стремился Ван Джен, лопнуло как мыльный пузырь. Нормального человека обычно трудно вывести из себя. Но если он разозлится, то надолго это запомнит. Тихая и спокойная жизнь уже больше не устраивала Тиранасу. И ОМГ, и маленькая счастливая звезда теперь следовали за Ван Дженом в его стремлении вперед, и обратной дороги у них не было. Довольствоваться малым и не замахиваться на большее, жить в своем уютном мирке – такой образ мысли остался в прошлом. Теперь Янь Сиасу шел по тому же опасному пути, что и Ван Джен. Тем временем Высшая Академия X. Те, кто дошел до третьего тура, показали настоящее мастерство. Аливейдус, конечно же, был среди них, но зрители с удивлением обнаружили, что у всех студентов желтого ранга, которые прошли дальше, есть одна общая черта. Это одинаково хорошее владение и техникой боя, и способностью X. Из желтокурсников в следующий этап соревнований попали Ван Джен, Аливейдус, Лиер, Кёртис и Ло Фэй. Кроме Аливейдуса с Абидана, все остальные были из Солнечной системы. Для жителей Солнечной системы, которая находилась в тени столько времени, это было, конечно же, радостным событием. В такой ситуации даже самое малое достижение всячески превозносилось и подчеркивалось, а уж эти молодые люди действительно показали класс. В самой Высшей Академии такое событие тоже произвело фурор. Кто бы мог подумать, что Солнечная система добьется подобных успехов? Прежде ее представители не показывали настолько высокий уровень. Лиер с Луфеем так вообще стали надеждой Северного Сектора. Кроме того, эти несколько студентов пробили следующий этап не в результате случайности или везения. Они действительно заслужили свой успех, в каждом бою проявляя настоящее мастерство и с легкостью побеждая противника. Это нанесло определенный удар по принципам Высшей Академии, где основной упор делался на развитие способностей X. Военное искусство, включая различные виды рукопашного боя, Высшие Академии X считались лишь вспомогательным средством, а главное внимание уделялось контролю и увеличению убойной силы способности X. Нынешние же участники сломали данный стереотип. Во время боя они использовали способность X лишь для обороны и нейтрализации атак противника, а победы добивались исключительно за счет боевого искусства. На Земле уже давно получил распространение взгляд о единстве человека и меха, но во всем остальном мире это еще не было обычным делом. Там мех считался лишь инструментом, которым нужно только в достаточной степени овладеть. И этого достаточно. Разве можно относиться к меху как к партнёру? Это просто глупость. И к тому же признак собственной слабости. Но теперь, пожалуй, пришло время пересмотреть старые взгляды. Помимо студентов желтого ранга, во всех четырех секторах нашлись и другие мастера, которые умудрились прославиться. Многие из тех, кто в обычное время привлекал к себе всеобщее внимание, уже выбыли. Зато те, кто обычно оставался незаметным и никак не проявлял себя на тренировках, на турнире показали отличное управление мехами и мощную способность X. Видимо, они считали, что незачем лезть из кожи вон без причины. Четверо лучших мастеров черного ранга во главе с Хайдалом, как всегда, продемонстрировали высший мастер-класс. Они намного превосходили сокурсников и в плане боевого искусства, и в плане способности X, и в плане боевого опыта. Может, слухи о них оказались несколько преувеличенными, но все же у них и впрямь было чему поучиться. К тому же эти четверо находились в рейтинге лучших студентов Академии. Однако теперь этот рейтинг пора было обновлять. Туда можно было внести еще и Лиера с Кёртисом. Лафей же, по сравнению с другими студентами желтого ранга, прошедшими в следующий этап, показал довольно посредственный результат, так что у него не было шансов стать объектом внимания составителей рейтинга. Но это расстраивало его как раз меньше всего. Толстяк хотел лишь одного, чтобы его никто не трогал, и он смог спокойно дожить до старости. В подземном Ролан-Гаррессе наконец-то показалась делегация военной академии Млечного Пути. Это был уже не первый их приезд, и, конечно, делегация высшей академии X тоже не раз наносила ответный визит. Форма в военной академии была совсем другой. На ней были знаки отличия военно-воздушных сил, так как главным направлением военной академии Млечного Пути считались космические боевые операции. Так что и сам дух военной академии, и форма курсантов – все казалось круче, чем высшей академии X. Чёрт, вы видели, как задирают носы эти парни? Как будто, блин, мы их подчиненные! Возмутился Джан Шань. Успокойся, Джан Шань, дружище. Это же флотские. Они всегда такие. Притом они приехали всего-то на пару дней. И вообще неизвестно еще, кто круче. Мы или они? Ответил Айсон, хотя сам он тоже был явно недоволен. Курсанты в военной академии Млечного Пути делились на два типа. Первые были из обычных семей, но при этом обладали замечательными способностями. Вторые происходили из мощных кланов. Но относительно них можно было сказать, что какой бы путь они ни выбрали, их в любом случае ждало великое будущее. Айцао осталась совершенно равнодушна к приезду гостей. Она уже давно распланировала собственное будущее, так как, к счастью, была из тех немногих людей, кто способен взять свою судьбу в собственные руки. Для нее главной целью поступления в высшую академию была вовсе не учеба, а стремление завести побольше нужных связей. Какое-то время она колебалась между высшей академией X и военной академией Млечного Пути, но в конце концов выбрала то, что выбрала. Может, флотская академия и была выше уровнем, можно попасть в настоящую элиту. Но зато в высшей академии X и конкуренция меньше. Уж лучше попроще, зато надежней. Айцоу, как и Сноу Ли, наблюдала за Ван Дженом, но совершенно с другими мыслями. С приездом принцессы Айны множество людей с нетерпением ожидало появления ее высочества. Даже этот всегда такой спокойный парень явно нервничал. Ловко же он все время притворялся. Но порывы сердца невозможно обуздать. Сноули не была удивлена. Она прекрасно понимала, что отношения Ван Джена с принцессой можно назвать очень сложными и запутанными. Этим вечером должна была состояться вечеринка студентов двух академий, и количество пригласительных, конечно же, было ограничено. Студенты высшей академии X готовы были отдать многое, чтобы побывать на этом вечере, а Ван Джена пригласили за его боевые заслуги. Кроме него, в основном такой подарок получили лишь старшекурсники. Однако сеть информаторов Айцао была больше, чем можно было представить. Финансовая группировка, принадлежащая клану, обладала достаточно большим влиянием и известностью в Млечном Пути. Для поддержания своего могущества прежде всего требовалось обладать информацией, и семья имела специальную систему сбора сведений. Целый штат сотрудников добывал всевозможные новости из самых разных источников, не пренебрегая даже сплетнями. Значит, между Айной и Ван Дженом раньше что-то было. Честно говоря, Айцао с трудом могла в такое поверить. Эти двое – как две непересекающиеся прямые. Даже финансовая корпорация такого уровня, как корпорация ее семьи, перед императорским домом Аслана ничего не значило. Эти двое вообще не имели ни малейшего шанса познакомиться. Разве что во время Айджи Айна могла увидеть Ван Джена и влюбиться, но это как-то слишком по-детски. Если принцесса Аслана настолько эмоционально нестабильна, то империи Аслан следовало бы подумать о смене наследника престола. А то так и до беспорядков в государстве недалеко. В таких государствах с централизованной властью, как империя Аслан, успех и неудачи во многом связаны с личностью отдельного человека. Свадьба с каким-нибудь наследником богатого дома другой страны еще могла бы поспособствовать развитию государства, но и то только в эпоху великих космических путешествий. В нынешнее же время это было слишком опасно. Правда, в Аслане даже в прошлом такого не случалось. Ай Цао много думала об этом, но главные действующие лица этой истории вели себя очень скрытно. На самом деле Ван Джен не в силах было выразить те чувства, которые он испытывал из-за возможности снова увидеть Айну. Он хотел очень многое ей рассказать, но в то же время не знал, с чего начать. Однако, как бы там ни было, он должен ее увидеть. Пусть даже все это закончится плохо, неважно. К тому же главное – просто убедиться, что с Айной всё хорошо. Одного этого Ван Джену было бы уже достаточно. В связи с предстоящей вечеринкой в Высшей Академии царила суматоха и повсеместная давка. Прежде еще никогда не случалось такого столпотворения. Все хотели хотя бы одним глазком взглянуть на принцессу Аслана, какова же на самом деле эта девушка, которую называют первой красавицей Млечного Пути. Джан Шэнь сначала думал, что Ван Джен не пойдет, дабы избежать неловкой ситуации. Но теперь ему стало ясно, что он ошибся. Хотя если подумать, что ему, Ван Джену, особенно волноваться. В конце концов, принцесса тоже человек, к тому же девушка. Однако Джан Шэнь в душе мог только восхищаться другом. Сам он, хотя обычно и вел себя весьма самоуверенно, перед лицом принцессы Аслана... Она прекрасна как ангел. Но он мог бы любоваться ею только издалека. Уж слишком ее статус давит на психику. Решил он, даже несмотря на то, что прежде уже видел Айну. Каждый понимает красоту по-своему, но Айна считалась первой красавицей Млечного Пути, а для этого надо обладать бесспорной красотой, ни у кого не вызывающей сомнений. И Айна ею обладала. Поэтому Джан Шань поражался Ван Джену. Обычно казалось, что этот парень совсем не интересуется девушками, однако он смог закадрить принцессу. И это даже немного пугало. Этим вечером главный зал Высшей Академии выглядел еще более торжественно, чем обычно. К тому же, когда подошел Ван Джен, большинство гостей уже собралось. Мужчины были во фраках в парадных костюмах или же в одежде, которую в их странах принято надевать в подобных случаях. Разбившись группами по несколько человек, все чинно беседовали. Хотя темой разговоров в основном являлся нынешний турнир, все прекрасно понимали, что это всего лишь заполнение паузы в ожидании настоящей хозяйки праздника.